Эпизод второй. «Не понимаю, почему вы решили прийти ко мне?» – желчно уронил доктор Моррис. «Вы с давних пор знаете семью Кракенторпов», – сказал инспектор Крадок. «Да, правда, Кракенторпов я знавал всех. Джосайя Кракенторпа помню по сей день. Твердый был орешек, хоть умом его бог не обидел. Нажил кучу денег». Доктор удобнее пристроил в кресле свое старческое тело, поглядывая на Крадока из-под косматых бровей. «Так вы, стало быть, наслушались этого молодого балбеса Куимпера? Уж эти мне нынешние ретивые врачи, вечно у них идеи. Вбил себе в голову, что якобы кто-то пытается отравить Лютера Кракенторпа. Вздор, мелодрама. Ну, бывает у старика расстройство желудка. Сам его лечил. Случалось это не так уж часто, ничего особенного здесь нет». «Доктор Куимпер», — сказал Крадок, — «по-видимому, полагает, что есть». «Не делай это, когда врач, изволите ли видеть, полагает. Что я, в конце концов, сам не распознал бы мышьяковое отравление». «Очень многие известные врачи не могли», — подчеркнул Крадок, — «взять, например...» Он порылся в памяти. «Историю в Гринбороу, случай с миссис Рейни, или Чарльзом Литцем, или вы помните то семейство из Уэстбури, когда похоронили всех троих тихо, мирно? Никто из лечащих врачей даже не заподозрил неладное. И не каких-нибудь врачей, а первоклассных, заслуженных». «Ну, хорошо, хорошо», – отозвался доктор Моррис. «Вы хотите сказать, что я мог ошибаться? Так вот, я так не считаю». Он помолчал. «И кто же, по мнению Куимпера, этим занимается, если допустить, что все это не фантазии?» «Он не знает», — сказал Крадок. «Доктор Куимпер встревожен. Вы сами понимаете, когда замешаны большие деньги». «Но да, которые они получат после смерти Лютера Кракенторпа, и в которых весьма нуждаются». «Все верно. Только разве из этого следует, что ради денег они готовы убить старика?» «Не обязательно», — согласился инспектор Крадок. «Как бы то ни было, — сказал доктор Моррис, — мой принцип не увлекаться подозрениями, не имея на то оснований. Веских оснований», — прибавил он. «Признаюсь, то, что вы мне сообщили, для меня в некотором роде потрясение. Мышьяк, да притом в каких масштабах. И все же непонятно, почему вы приходите ко мне. Единственное, что могу вам сказать... Я ничего подобного не подозревал. Возможно, должен был. Возможно, мне следовало отнестись к этим неприятностям с желудком у Лютера Кракенторпа гораздо более серьезно. Но для вас это уже дело прошлое и, значит, несущественно». С этим Крадок тоже согласился. «По правде говоря, мне нужно узнать побольше о семье Кракенторпов», – сказал он. «Не прослеживается ли у них в роду каких-либо странностей, психических отклонений?» Глаза из-под косматых бровей глянули на него зорко. «Что ж, неудивительно, если ваши мысли приняли подобное направление. Но старик-то Джосайя был совершенно нормальный человек. Жесткий, трезвый, расчетливый. Жена его неврастеничка со склонностью к меланхолии. Из семьи со множеством родственных браков. Умерла вскоре после того, как родился Лютер. И я бы, знаете, сказал, что Лютер унаследовал от нее известную неуравновешенность, что ли. В молодости был вполне рядовой малый, только постоянно цапался с отцом. Отец был в нем разочарован, чем, по-моему, нанес ему душевную травму. И Лютер бередил ее в себе, покамест она не переросла в навязчивую идею, которую он внес и в собственную семейную жизнь. С ним стоит лишь заговорить, как бросится в глаза, что он на дух не выносит своих сыновей. Дочерей любит. И Эмму, и Эдди любил, ту, что умерла». «Откуда такая нелюбовь к родным сыновьям?» – спросил Крадок. «Ну, это вы подите спросите у нынешних новомодных психиатров. Я же лишь скажу, что, как мужчина, Лютер всегда страдал от ощущения собственной неполноценности и глубоко уязвлен своим финансовым положением. Тем, что, пользуясь доходами с капитала, распорядиться ни капиталом, ни имуществом не властен. Имея он право лишить своих сыновей наследства, он, может, недолюбливал бы их меньше, а осознавать, что в этой части он бессилен, для него унижение. Так вот почему столь мила его сердцу мысль, что он их всех переживет. Возможно. В этом же, кстати, надо искать и корень его скупости, я думаю. Не удивлюсь, если он ухитрился скопить из своих немалых доходов весьма изрядную сумму, когда, понятно, налоги еще не поднялись, как нынче, до головокружительных высот. К инспектору Крадуку пришла новая мысль. Он, вероятно, кому-то завещал свои сбережения. На это он, по крайней мере, имеет право. О да, только кому одному Богу известно. Может быть, Эмме, хотя сомнительно. Ей ведь достанется доля от дедова капитала. А может быть, Александру, внуку. Этот, кажется, пользуется как раз его расположением, да? Сказал Крадок. До сих пор пользовался. Он как-никак ребенок дочери, а не сына. Возможно, объяснение в этом. Кроме того, он очень хорошо относился к Брайану Истли, мужу Эдди. Я, правда, недостаточно близко знаком с Брайаном. Вот уже несколько лет как не вижусь ни с кем из этой семьи. Но у меня было впечатление, что он по окончании войны станет, что называется, неприкаянной душой. В нем есть все качества, необходимые в военное время. Храбрость, удаль и обыкновение полагаться на удачу в том, что касается будущего. Но не думаю, что ему свойственна основательность. Свободно может выродиться в эдакое перекати-поле. А в молодом поколении, по вашим соображениям, не наблюдается странностей? Ну, Седрик – эксцентрическая личность из прирожденных бунтарей. Не сказал бы, что он вполне нормален. Но, впрочем, на это можно возразить, а кто вполне? Гарольд – убежденный приверженец традиций, на мой взгляд. Не слишком привлекательный субъект. Холодный, первая мысль всегда о своей выгоде. Альфред был с самого начала с червоточинкой. Непутевым родился, непутевым и жил. Я сам раз видел, как он таскает деньги из миссионерской кружки для пожертвований, что стояло у них в холле. Дурные наклонности. Хотя, что уж там, бедняга мертв, и, наверное, негоже отзываться о нем плохо. «А что вы думаете...» Крадок на мгновение замялся. «Об Эмме Крокенторп?» «Славный человечек. Замкнутая, не всегда знает, что у нее на уме. Имеет свои планы и собственный взгляд на вещи. Но предпочитает держать их при себе. Сильный характер, чего не скажешь, судя по ее внешнему виду и манере поведения. Вы, надо полагать, знали и Эдмунда, того сына, что погиб во Франции». «Да, он был, пожалуй, лучше всех. Добрый, веселый, отличный парень». «А слышали, что как раз перед тем, как его убили, он не то собирался жениться, не то женился на какой-то француженке?» Доктор Моррис наморщил лоб. «Как будто припоминаю нечто похожее», – сказал он. «Только очень уж давно это было. Еще в начале войны, верно?» «Вот-вот. Что ж, может быть, со временем он стал бы... Горько каяться, если бы завел себе жену-иностранку. И тем не менее, есть основания полагать, что все-таки завел», – сказал Крадок. В нескольких сжатых фразах он изложил собеседнику главное о событиях последних недель. «Помню, в газетах действительно писали о женщине, найденной в саркофаге. Так значит, это произошло в Резертфорд-Холле. И есть причины думать, что это женщина-вдова Эдмунда Крокенторпа». «Ну и ну! Поразительная история. Больше смахивает на роман, чем на реальную жизнь. Но кому могло понадобиться убивать ее, бедняжку? То есть каким образом это увязано с отравлением в семье Крокенторпов?» «Не одним, так другим», – отвечал Крадок. «Хотя в любом из вариантов многовато домысла. Возможно, кто-то не в меру алчный рвется завладеть всем состоянием, оставленным Джосеей Крокенторпом». «Ну и дурак, если рвется», – сказал доктор Моррис. «Нарвется только на бешеный подоходный налог,